Глава 9. Нимфа. Фард стоял на берегу небольшой реки, углядываясь в горизонт остекленевшими глазами и упирая ствол собственного пистолета себе в подбородок. Он наклонил оружие таким образом, чтобы пуля, не оставив ни единого шанса, гарантированно прошла в мозг и превратила его в кашу. Фард ждал только команды, но ее все не было. Девушка, стоявшая напротив, колебалась. В ее глазах то появлялась смертельная решимость, то потухала. Взгляд иногда сверкал лютой ненавистью, но тут же газ с каждым разом все быстрее уступает другим, более осмысленным эмоциям. Вишня смотрела в пустые глаза рейдера и колебалась. Ей очень хотелось отомстить. Убить этого мужчину, одним словом заставить ответить за все унижения, за всю боль и пережитый ужас. Но разум подсказывал, что это будет неправильным решением, поступком, который принесет мгновенное удовольствие, но который при этом лишит ее не только возможности дальнейших осмысленных действий, но и, возможно, единственного шанса на выживание. Девушка отвернулась, подавляя остатки злобы, и задала вопрос, который интересовал сейчас намного сильнее, чем месть и желание убивать. «Кто такие нимфы?» «Нимфа». Было единственное слово, которое успел произнести Фард, прежде чем Вишня взяла его разум под контроль, и оно же было последним, сказанным им по собственной воле. «Самые прекрасные женщины на свете», — ответил Фард с энтузиазмом пионера, выкрикивающего свое первое «всегда готов». Вместе с приставленным к голове пистолетом этот энтузиазм делал его похожим на персонажа низкобюджетного хоррора, снятого студентом первого курса режиссерского факультета. «Нет». Недовольно воскликнула девушка. «Отвечай!» Она на секунду замешкалась, пытаясь правильно сформулировать мысль, и чтобы получить на свой вопрос адекватный ответ, осмелилась слегка ослабить хватку, которая изо всех сил стискивала мысли и волю рейдера. «Говорит так, как будто меня здесь нет, или как будто ты докладываешь командиру». «Нимфы получают удар от улья способность управления мужчинами», заговорил Фард ровным голосом отвечающего на экзамене студента. «Усилием мысли берут сознание иммунного под контроль и способны заставить делать все, что угодно. Нимфы намного опаснее, чем все монстры Стикса вместе взятые, потому что любому мутанту можно противостоять, но не им. И ни один мужчина, даже самый опытный и сильный, не способен дать такой женщине отпор. А после того, как нимфа добьется своего и выпустит волю иммунного из рук, он никогда самостоятельно не поймет, что попадал под контроль и выполнял чужие приказы». Вишня довольно ухмыльнулась. «И что? Ты теперь, значит, будешь делать все, что я говорю?» «Конечно!» Фард снова засиял энтузиазмом. «Тогда для начала отдай мне куртку». Вишня до сих пор была полностью обнажена, и, несмотря на жару, прилетающий с воды прохладный ветерок холодил ее кожу, вызывая легкую дрожь. Фард с готовностью скинул камуфляжный китель и протянул девушке. Одевшись, она присела на лежащее рядом бревно, старательно очистив перед этим от песка, и задумалась. Возможность контролировать мысли и действия людей, хотя, как теперь выяснилось, не всех, а только мужчин, Вишня с удивлением обнаружила у себя несколько часов назад, когда силы были уже на исходе. Даже кричать от боли не получалось, и она безмолвно страдала, надеясь, что скоро сойдет с ума и ничего не почувствует, когда жизнь начнет покидать тело. В те редкие моменты, когда получалось думать, она мысленно просила насильников перестать или хотя бы вести себя не так жестоко. И неожиданно поняла, что после подобных безмолвных просьб мужчины действительно снижают напор, и когда она хотела этого особенно сильно, отходят и больше не возвращаются. Не веря ощущениям, Вишня начала формулировать уже более осмысленные просьбы и постепенно добилась от насильников временного спокойствия. Она осталась лежать на дальней кровати, в стороне от всех, хотя пьянка и общее веселье вокруг не ослабевали. Радуясь неожиданной передышке, Вишня продолжала сомневаться. Она боялась, что все это совпадение, что это не закончилось и что мужчины снова вернутся. Она чувствовала каждую клеточку своего тела, и каждая клеточка болела вне зависимости от того, куда били, а куда нет. Голова, руки, ноги, спина, живот, грудь, зона бикини. Все скрутило в один пульсирующий пучок боли. Хотелось свернуться калачиком и рыдать навзрыд, но сил на это не было. Да и все слезы она уже выплакала и могла только тихонько всхлипывать и поскуливать от боли. В голове стучала одна мысль. Если все это неправда, если насильники сами вдруг решили отдохнуть и отошли от нее по своей воле, а не по ее желанию, и сейчас снова начнут насиловать. она больше не выдержит. Минута шла за минутой, но к вишне так никто и не подходил. Немного передохнув и забравшись с мыслями, она попросила воды. Просьбу выполнили не сразу и неохотно, но воду принесли, и когда она обратилась отпустить в туалет, едва ли не вытолкали за дверь, отпуская грязные шутки и несколько раз по пути больно облапав. Свежий воздух после прокуренного и наполненного алкогольными парами помещения опьянил вишню. Девушка с трудом держалась на ногах и уже не понимала, зачем вышла из казармы. Дальше этого момента, оказаться снаружи, подальше от окружавших ее уродов, она подумать не успела. И когда ее схватил какой-то мужчина, которого назвали Фарт, и которому приказали вывести ее с территории базы, вишня запаниковала и пошла, как послушная собачка на привязи, даже не пытаясь что-то изменить. Фарт все время торопил, толкал спину, тянул за волосы, а вишня вяло сопротивлялась и не знала, что делать. Она понимала, что за территорию базы сейчас точно не нужно. Туда, где странные, похожие на зомби люди и огромные страшные монстры. Но выбора не было. Они вышли за ворота и направились куда-то в сторону, видневшейся неподалеку реки. И когда отошли от ворот базы на сотню метров, вишня вдруг почувствовала, как с плеч упал огромный груз. Мысли прояснились, и даже окружающий мир заиграл новыми, более яркими цветами. Девушке хватило нескольких секунд, чтобы понять или скорее почувствовать причину облегчения. Ее сознание перестало контролировать мысли и поступки полутора десятков мужчин, которые насиловали ее в казарме последний час. Сейчас рядом шел только один, и теперь была возможность сконцентрировать неожиданно обнаруженную возможность именно на нем. Собрав волю в кулак, вишня заставила себя дождаться, когда Фарт отведет ее достаточно далеко от базы. Они отошли примерно на 300 метров и свернули на берег реки под небольшой яр, где, наверное, и проводили казни людей, провинившихся или просто потерявших полезность. Фарт остановился, повернулся к девушке, и вишня, собрав остатки сил, мысленно потянулась и сжала его голову в невидимый кулак. И снова удалось. Мужчина застыл как вкопанный и не шевелился, пока она не приказала ему достать пистолет и совершить самоубийство. Не суетясь, в точности выполняя произнесенную волю нимфы, Фарт достал оружие и приставил к голове. И только окрик одумавшейся вишни остановил его в самый последний момент, когда палец уже выбрал часть холостого хода курка. Сейчас новорожденная нимфа, зябко кутаясь в забранную рейдера китель, сидела на бревне и пыталась разобраться в мыслях. Страх, прочно поселившийся в ней с того самого дня, как вишня попала в улей, не уходил, даже несмотря на то, что она впервые взяла ситуацию под контроль. Вишня боялась думать, что делать дальше. Боялась стоявшего рядом застывшая гримаса восторга мужчину. Боялась монстров, которые наверняка поджидали вон там, прямо за мостом. Но больше всего она боялась тех, кто остался на базе и мог в любой момент за ней прийти. Ни одна из приходящих в голову мыслей не дарила уверенности, что удастся прожить еще хотя бы несколько часов, но и уговорить себя сдаться, забрать у Фарта пистолет и исчезнуть из этого мира в один миг, некрасиво разбросав по пляжу собственные мозги, тоже не получалось. Еще час назад вишня с удовольствием бы это сделала. Спрыгнула с крыши, застрелилась, выпила любой яд или вскрыла вены. Но сейчас, когда появилась надежда убежать с базы и, возможно, выжить, мысль о самоубийстве снова стала отталкивающей и пугающей. Она должна была попытаться, должна была начать бороться, хотя бы потому, что Улей дал ей шанс, и не попробовать использовать его было неправильно. «Вам холодно? Вам нужно одеться?» – неожиданно подал голос Фарт. Вишня удивилась его словам, так как до сих пор рейдер только отвечал на вопросы, но инициативу не проявлял. Хотя она тут же прикинула, что причина все-таки в ней самой. Редкие порывы холодного ветерка с реки превратились в устойчивый бриз, и постепенно замерзающей девушке очень захотелось, чтобы кто-то помог согреться. Фарт почувствовал ее порыв и попытался предложить помощь. «Во что я оденусь?» «Могу раздеться я», – без капли сомнения отчеканил рейдер. «Вот еще. Не хочу я в твою одеваться. Да и в трусах ты мне тут не нужен. Я могу сходить на базу, принести одежду». Эта мысль вишне в голову не приходила. Она была уверена, что стоит Фарту отойти хотя бы на сотню метров, как контроль над ним исчезнет, точно так же, как пропали нити, связывающие ее с другими мужчинами. Но решаться на что-то нужно было в любом случае. Они тут на берегу уже около получаса. Пока Фарта не хватились, скорее всего, заподозрив, что он перед казнью решил развлечься с девушкой еще разок. Но скоро долгое отсутствие обнаружится, и до этого момента следовало что-то предпринять. Вишня сделала над собой усилие, очередное за последние несколько часов, и заставила себя мыслить как можно более рационально. Удара наверняка есть ограничения по расстоянию. Отойдя на радиус действия, Фарт освободится от контроля, но, по его же словам, не сразу поймет, что находится под влиянием нимфы, а может быть, не сумеет понять этого вообще. Что это значит? Значит, что нужно выяснить, на каком расстоянии действует контроль. Не откладывая идею в долгий ящик, Вишня начала экспериментировать. Она отсылала рейдера все дальше и заставляла возвращаться мысленным приказом. Мужчина безропотно бегал туда-сюда, не проявляя никаких признаков освобождения от контроля, но стоило ему отойти на расстояние около 100 метров, как и предполагалось. Вишня ощутила, что больше не чувствует его сознание и не в состоянии отдать приказ. Несмотря на это, Фарт продолжал стоять, не проявляя никакого беспокойства и не пытаясь сдвинуться с места. Нимфа, опасаясь, что эффект со временем может пропасть, пробежала несколько метров, дотянулась до мужчины, восстановила контроль и отдала приказ вернуться. Мужчина выполнил его так же безропотно, как и раньше, как будто ниточка влияния ни на секунду не прерывалась. Уняв успевший охватить ее испуг, Вишня сумела сделать правильный вывод из проведенного эксперимента. Она отдала Фарту приказ отбежать на большое расстояние, найти крупный камень и прибежать обратно. Риск был огромный. Если контроль исчезает с течением времени или расстояние, на котором он сохраняется, все же ограничено, мужчина мог сорваться с крючка и предпринять какие-то меры, чтобы снова на него не попасть. Но даже в этом случае ситуация не становилась безнадежной. В первые минуты Фарт точно ничего не сообразит. Вишня на это очень надеялась, а как только она увидит, что рейдер перестал выполнять приказ, то побежит к нему изо всех сил и постарается приблизиться на нужное расстояние, прежде чем мужчина успеет что-то сделать. Эксперимент прошел удачно, как и еще несколько последующих. Уже через час Вишня точно знала, что может отпустить Фарта на базу, но не была уверена, что отпускать можно надолго. Поэтому она снабдила рейдера тщательными инструкциями о том, что и где он должен сделать, причем сам рейдер дал немного толковых советов, ни капли не смущаясь, что помогает нимфе им манипулировать. И все снова удалось. Не вызвав ни у кого подозрений, Фарт вернулся на базу, собрал в небольшой рюкзак необходимые вещи, добыл на кухне у Тучки немного продуктов, пожаловался начальнику караула, что забыл на берегу свой любимый нож и, получив разрешение сбегать еще раз, исчез с базы навсегда. Вишня ждала на прежнем месте у реки, готовая в любой момент броситься в воду и попытаться уплыть от опасности, а если это окажется невозможным, прямо там в воде полоснуть оставленным Фартом ножом по венам. Прыгать в реку не понадобилось. Рейдер вернулся один и принес все, что она поручила. Вместе, словно давние друзья, они наскоро перекусили, стащили в воду бревно и, держась за него, поплыли по течению, старательно загребая, чтобы увеличить скорость и держать коренастое плавсредство на нужном курсе. На подобном способе передвижения настоял Фарт. Вода была холодной, сухой сменной одежды не было, а ведь после выхода на берег придется долго и быстро идти. Но у рейдера были неоспоримые аргументы за то, чтобы двигаться именно по реке. В первую очередь, потому что мутанты все поголовно не умели плавать и инстинктивно боялись воды. Только некоторые развитые особи были способны зайти на глубину, сравнимую с их ростом. Вторая причина была не менее важна, но оказалась весьма банальной. На базе был как минимум один человек, способный благодаря необычному удару улья выслеживать любого иммунного и находить его след даже по прошествии суток. И чтобы запутать возможных преследователей, нужно было оборвать свои следы, погрузившись в воду и уплыв достаточно далеко. Плыли по реке больше часа, прежде чем Фарт позволил выйти на берег. Потом около часа шли вдоль леса, пока рейдер не указал на дом, где будет удобно прятаться. По словам мужчины, кластер, на котором они сейчас находились, был ему хорошо знаком по одиночным рейдам. Разжечь костер Вишня не решилась, но одежда еще вполне могла успеть досохнуть на солнце. Она разделась, оставшись только в длинных нательных штанах и майке, подняла с земли обломок доски, очень удобно пришедшийся по руке, и подозвала Фарта. Мужчина подошел, радостно улыбаясь вниманию нимфы. И Вишня, вложив в замах всю ненависть к ублюдкам, которые сутками насиловали ее на базе и которым совсем недавно принадлежал и сам Фарт, ударила в голову слева чуть повыше виска. Рейдер отшатнулся, схватился за место, по которому пришелся удар, но почти сразу выпрямился. На его лице не появилось ни капли недовольства, ни тем более страха. Вишня, увидев, как ему было больно в первый миг и как, наверное, больно и сейчас, испугалась своего поступка, чуть было не выронила дубинку и даже протянула руку, чтобы пожалеть, но неожиданно захлестнувший адреналиновый всплеск погасил приступ жалости. В одно мгновение она вспомнила все. Как издевался Резун, постоянно избивая и заставляя делать вещи, о которых хочется навсегда забыть. Как он отдал ее 50 выродкам, каждый из которых, захлебываясь собственной похоти, пытался выместить на девушке все свои сексуальные фантазии. Как ее душили, связывали, били руками и ремнями, соревнуясь в извращенных желаниях причинить как можно больше боли и унижений. Второй удар пришелся Фарту в плечо, третий снова в голову, четвертый по руке, а пятым Вишня попала точно в надбровную дугу, раскроив ее острым краем доски. Вид крови не испугал нимфу и не заставил остановиться. Где-то на задворках сознания вертелась мысль, что вряд ли она захочет когда-нибудь подобное повторить. Что сбивать покорного, а потому беззащитного Фарта бессмысленно и даже как-то неспортивно. Но стоило ухватиться за эту мысль всерьез, как перед глазами всплывал образ очередного насильника, и Вишня продолжала бить, вымещая на рейдере весь свой страх. И даже когда после очередного удара Фарт упал, скорее подчиняясь ее желанию, чем от силы ударов, она еще долго избивала рейдера ногами и доской, стараясь только не попадать по голове. Так как даже с закрытыми пеленой ненависти глазами, Вишня понимала, что этот мужчина – ее единственный шанс выжить в улье. Фарт охватились на базе через час. Высланная на предполагаемое место казни тревожная группа нашла множество следов, несколько скрытых консервных банок и след от спущенного в воду толстого тяжелого бревна. Получив сообщение о происшествии, к тревожной группе присоединился и сам Резун, и несколько его заместителей. Опытные рейдеры, совокупный стаж жизни в улье которых перевалил за 15 лет, без труда смоделировали произошедшее, ни капли не сомневаясь, что Фарт не мог влюбиться и вожелать спасти девушку по собственной воле. Вердикт был вынесен единодушно. В окрестностях кластера появилась нимфа, причем нимфа умная, расчетливая и очень-очень злая. Вернувшись на базу, Резун попытался сорваться на Дусте. Тот должен был вовремя рассмотреть опасный дар, при обнаружении которого в большинстве стабов женщину убивают на месте без размышлений. Но знахарь только развел руками, напомнив, что Вишню видел всего несколько раз и только с большого расстояния, так как ее не приводили ни на проверки, ни в общий барак. В отличие от той же Тучки, которую он проверил уже два раза и которую, возможно, скоро придется отправить в Орлиный, так как у нее может открыться сильный дар. С этого дня на базе были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Каждые 4 часа в небо поднимался небольшой беспилотник, в котором раньше не видели необходимости, и который пылился в углу гаража без дела. Патрули вне базы теперь перемещались только по 2 машины на расстоянии прямой видимости, постоянно связываясь друг с другом и с караулкой. Для всех бойцов без исключения был объявлен сухой закон, а из глубин оружейного склада был вытащен весь внушительный запас мин. Теперь вокруг базы было заминировано все: берег реки, проложенные патрулями дорожки и тропинки, и абсолютно все места, откуда могло вестись скрытое наблюдение. За каждым деревом, благо их в окрестности заводского комплекса было всего несколько, за каждым пнем и бревнышком была установлена хотя бы одна мина. Самые сложные рейды в те кластеры, где бойцы не могли гарантированно контролировать обстановку, были отменены на неопределенный срок. Это существенно снизило приток товаров из Паранов, а потому в известность пришлось ставить руководство Орлиного. В Орлином к известиям с базы отнеслись с пониманием и пообещали прислать сильного ментата, который имел бы опыт распознавания иммунных, попавших под контроль нимфы. Но никакие меры безопасности не смогли остановить массовый отток бойцов с базы. Большинство из них лично насиловали будущую нимфу и прекрасно понимали, что она никогда не простит этого. И спастись теперь можно только, убежав как можно дальше. Но даже те, кто к Вишне не притронулся из моральных соображений, прекрасно понимали, что когда нимфа найдет способ напасть на базу, а в том, что она его обязательно найдет, не сомневался никто. Разбираться, кто насиловал, а кто нет, она не будет. Разорвали свои контракты даже 2 заместителя Резуна, и через несколько дней командир базы остался всего с 2 десятками бойцов, которых едва хватало нанесения караульной службы и парочку патрульных машин. Обнадеживала только однозначная позиция Орлиного. Базу необходимо удерживать, какая бы нимфа ей ни грозила. В конце концов, если бы иммунные всегда проигрывали нимфам в масштабном противостоянии, В Улье давно бы не осталось независимых от их власти кластеров. Все эти обстоятельства в итоге и привели к тому, что когда из Орлиного прибыли на поддержку базы трое бойцов, связист, снайпер и обещанный ментат, их встретили радостными возгласами и, не потратив на проверку и пары минут, направили в сторону административного здания. Прибывшие бойцы должны были пройти напрямую к Резину на инструктаж, но на полпути, воспользовавшись тем, что их никто не сопровождал, двое свернули в сторону. Перед каждым из них стояла своя поставленная Вишней индивидуальная задача согласно плану, который родился у Фарта в тот момент, когда он сообразил, кого именно им с нимфой удалось взять под контроль. Первый боец зашел в административное здание, остановился в тамбуре, привел автомат в боевое положение и достал гранаты. Он не стал подниматься на третий этаж, где находился кабинет Резуна, и свернул в коридор, ведущий к караульным помещениям. Короткой очередью снял охраняющего двери в караулку бойца и забросил по гранате в каждую из комнат. К начальнику караула и связисту. В помещении для бодрствующей и отдыхающей смены. В случае, если бы атака на караулку прошла успешно, он должен был бы бежать на третий этаж и блокировать командный состав в кабинетах. Но во время броска гранаты в комнату, где находилась тревожная группа, прямо на него выскочил с уже взведенным автоматом один из караульных и длинной очередью по диагонали прошил нападавшему грудь. В это время второй участник нападения уже вел бой в казарме, где сейчас находилось не больше 10 человек. У него дела шли еще хуже, так как с оружием гарнизон базы не расставался даже во сне. Но когда погиб и он, отряд был сокращен еще на 4 человека, и еще двое тяжелораненые с трудом передвигались и нуждались в срочной медицинской помощи. Между тем, главное действующее лицо, тот самый ментат, на которого руководство Орлиного возлагало главную надежду в борьбе с нимфой, не торопясь и не привлекая внимания, зашел за дальний угол казармы в узкий проем между стеной здания и забором. Он сел на траву, закрыл глаза и приготовился активировать свой второй дар, открывшийся всего 3 месяца назад, но уже серьезно развитый благодаря тому, что руководство Орлиного активно вкладывалось в него горохом и даже жемчугом. Этот дар при правильном применении был настоящей атомной бомбой Улья, оружием, против которого не было защиты, но применение которого несло огромные риски для носителя. В обычной ситуации после активации дара бойца нужно было срочно эвакуировать, что вносило дополнительные сложности в планировании операций и существенно снижало эффективность атаки. Но сейчас, под влиянием нимфы, мужчине даже в голову не приходило спасаться. Он был рад выполнить волю госпожи и умереть за нее с гордо поднятой головой. Ментат мысленно представил себя огромным элитным монстром, сделавшим стойку на добычу. Подобная визуализация была необязательным условием активации способности, но существенно ее облегчала и ускоряла. Монстр в воображении бойца оскалился в предвкушении вкусной и обильной трапезы, и на правах альфа-самца во всю силу своих легких издал гортанный рык, неслышный для иммунных, но разносящийся на многие километры вокруг и понятный каждому от ползунов до элитников, мутанту призыв к охоте. Этого уже было бы достаточно, так как однажды, услышав подобный призыв, мутанты безошибочно двинутся к его источнику, передавая друг другу команду альфа-самца и собирая этим монстров с огромной территории вокруг. Но обладатель дара и не думал останавливаться. Он испускал призыв за призывом, все сильнее разгоняя стягивающихся к базе монстров, пока напряжение сил не стало для организма критическим, и он не погрузился в глубокий обморок, чтобы уже не выйти из него. Никогда.